Дарина Ром. Хозяйка таверны «Сердце дракона». Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Вступительная. Но не в то, о чем можно подумать. Василина. «Эй, красотка!» – окликнул меня грубый мужской голос, едва я вошла в зал ресторана. «Малышка, иди сюда, ты нам понравилась!» Я поморщилась, демонстративно отвернулась от махающей мне руками мужской компании и начала оглядываться. В зале было очень шумно и полно народу, почти все столы заняты. Начала выискивать глазами хостес или распорядителя, которые на таких мероприятиях должны встречать гостей, но никого похожего не обнаружила. Оглянулась на входную дверь. Вдруг Наташа, решившая задержаться на улице и покурить, уже закончила и присоединилась ко мне. А то неуютно тут одной стоять. Еще раз пробежалась взглядом по переполненному залу. Какая-то подозрительная публика и ни одной женщины. Может, мы с Наташей адресом ошиблись? Я развязала бархатный мешочек на длинных ручках, прилагающийся к платью в качестве сумочки, и достала приглашение. Перечитала написанный готическим шрифтом текст. «Средневековье пати». Музыка, танцы, дегустация блюд эпохи короля Карла VII Победителя. Вас ждет интеллигентная публика, интересные беседы, вкусная еда. Отдельной строкой шел дресс-код. Платье дам в стиле возлюбленной короля Карла VII, дамы Агнессы Сорель. Дальше шло название ресторана и адрес. Все правильно. Сложив приглашение, я вернула его в сумку. Снова огляделась, стараясь не реагировать на пьяные выкрики и направленные на меня горячие мужские взгляды. Где тут интеллигентная публика? Какие-то мужики в грязной одежде, с немытыми волосами и лицами, не обезображенными интеллектом. Еще и бутафорское оружие на себя навесили. У одних ножны на боку, у других длинные ножи. А у того типа, до удри похожего на сказочного людоеда, вообще топор за поясом. Ничего себе! Патя в дворцовом стиле. Заметив в глубине зала свободный столик, я пошла к нему, мысленно уговаривая подругу быстрее втянуть в себя никотиновую отраву и прийти мне на помощь. По пути с невольным восхищением рассматривала интерьер. Ресторан был очень реалистично оформлен под средневековую таверну. По периметру большого квадратного помещения были расставлены тяжелые деревянные столы. Вместо стульев – грубые лавки. Неровные, облицованные крупным камнем стены, стрельчатые окна с грязными стеклами, факелы на стенах. Да, необычная задумка. Респект организаторам, отказавшимся от стандартных декораций в стиле «замок средневекового феодала». На очередном шаге моя нога наступила на что-то мокрое и скользкое и поехала вперед. С трудом удержав равновесие, я опустила взгляд на замызганный, подозрительных пятнах и лужах каменный пол. А вот грязь чересчур натуралистичная, даже неприятно. И запах стоит такой им, словно здесь отродясь не проветривали. Я понимаю, конечно, антураж средневековья, эклектика Европы 15 века, но с грязью перебор, мне кажется. Неожиданно дорогу мне преградила массивная фигура. Дохнула в лицо густым перегаром и угрожающе пробасила. «Пойдешь с гримоком, детка». И на плечо мне легла тяжелая рука. «Убери лапы!» — вскрикнула я, отшатываясь и глядя на стоящего передо мной огромного мужика в... маске, наверное. Кожа на лице, шее и в вырезе грязной рубахи у него были зеленоватого цвета, огромный рот с торчащими длинными клыками. Маленькие глазки товарища, утонувшие в глубине массивного черепа, масляно блестели. «Дерзкая, что ли?» Товарищ растянул резиновые губы в подобие уродливой улыбки и снова потянул ко мне руку, тоже зеленоватого оттенка, с огромной, просто как лапа ладонью. «Какие хорошие костюмы стали делать, реалистичные, аж до жути», — подумала я. Только и тут организаторы перестарались. Орки, гоблины и огры – вообще не средневековая тема. Это фэнтези. «Тащи девчонку к нам, Грюмок! Хорош ее уговаривать!» Заорал кто-то, перекрикивая шум пьяных голосов и стук пивных кружек по столам. И придурок в маске снова потянул ко мне лапы. «Пошли давай, хватит принцессу себя строить!» Я отпрянула от него, повернулась и пошла в сторону выхода. «Да ну его такое пати!» Ведь как знала, что не стоит идти на эту вечеринку. Спинным мозгом чувствовала. Но Наташа уговорила. 2 недели мне в уши жужжала, как там будет замечательно. Обещала интеллигентную публику. А к ней музыку и еду эпохи Средневековья. «Василина, ты же историк. Такие вечеринки – это твоя тема», – ныла она в телефонную трубку. «Я не историк, а искусствовед», – отмахивалась я от настырной подруги. Точно знаю, что от Наташи мне не отмахаться. В итоге согласилась пойти, и даже платье в стиле Агнесы Сорель с вырезом чуть не до пупа взяла у знакомой костюмерши. Кулон в винтажном стиле к наряду купила. Кучу денег за него отдала. «Ну, Наташа, сейчас выйду на улицу и устрою тебе взбучку за такую подставу». До двери оставалось совсем немного, когда над духом раздался пьяный голос. «Не спеши, милашка, мы же еще не познакомились». И меня грубо схватили за талию. «Дай-ка посмотреть на твой кулончик. Красивый. Не, место, где он висит, получше будет». Загоготал кто-то особенно противно. «Да что такое? Это уже ни в какие ворота не лезет». Я начала вырываться из держащих меня рук, но в итоге оказалась крепко прижатой к воняющему потом и чем-то кислым массивному телу. «Она мне нравится. Смотри, как трепыхается!» Заржал лапающий меня мужик и буквально затрясся от хохота. «Ах ты ж гад такой! Весело ему! Где охрана? Почему никто не обращает внимания на то, что происходит? Организаторы, ау!» Но нет, со всех сторон на нас глазели, хохотали, и никому даже в голову не пришло приструнить пьяного придурка. «Охрана!» – завопила я истошным голосом и принялась отчаянно врываться. На миг хватка на моей талии ослабла, и я выкрутилась из мужских рук. Проклиная все вечеринки и всех мужиков на свете, кинулась к выходу. «А ну стой!» Кто-то попытался схватить меня за плечо. Но я развернулась и, собрав все силы и распирающую меня злость, врезала кулаком по тянущейся ко мне лапе. Крутанулась на 180 градусов и с размаху в кого-то впечаталась. Зашаталась, теряя равновесие, и взвыла в отчаянии. «Опять!» Мою талию крепко обняли, и приятный мужской голос довольно воскликнул. «Надо же, какая красавица упала в мои объятия!» «Убрал руки!» – вскричала я, поднимая на мужчину уже мокрые от слез глаза. «Не красавец, но улыбка шикарная!» Мелькнула непрошенная мысль при виде длинноносого, белозубо улыбающегося мужского лица. И плечи широкие. Уперлась ладонями в его грудь и толкнула из последних сил. «Отпусти меня!» Неожиданно руки на моей талии разжались. «Уже уходите? Жаль, очень жаль. Был бы счастлив продолжить знакомство». Мужчина сделал огорченное лицо, но тем не менее распахнул передо мной дверь. «Прошу, и до встречи, прелестная незнакомка». «Прощайте», — выкрикнула я и устремилась к двери. «Ну уж нет, сюда я больше не вернусь, даже если Наташа будет на коленях меня умолять». Дверь за спиной захлопнулась, я оказалась на улице. Завертела головой, разыскивая подругу, и потрясенно замерла. «Что это такое? Где я?» Передо мной была улица, но не та, совсем не та, с которой я заходила в дурацкий ресторан 10 минут назад. Булыжная мостовая вместо асфальта, одноэтажные каменные дома взамен современных многоэтажек, кони какие-то хрумкают сено у коновязи, или как эта конструкция называется. Невдалеке стояла телега, запряженная уродливым животным, по виду помесью лошади и верблюда, вокруг которой суетились несколько мужчин. «Наташа!» – закричала я в отчаянии. «Боже! Она ведь тоже в шоке, наверное, что с миром вокруг нас что-то произошло!» Выкрикивая имя подруги, я кинулась направо. Добежала до узкого переулка, из которого веяло чем-то жутким и мрачным. Постояла, позвала Наташу, не решаясь пройти дальше. Не получив ответа, побежала обратно. Заметалась, не зная, что делать. Может, нужно спросить у тех людей с телегой? Не видели ли они здесь девушку в синем платье? «С дороги! Куда лезешь, дура?» Заорал над головой грубый голос, едва я сделала несколько шагов. Раздалось щелканье бича, грохот копыт. И меня чуть не зацепило промчавшейся на бешеной скорости повозкой. Я в ужасе отпрыгнула назад, попав в лужу, провалившись в нее по щиколотке. «Да что же это такое со мной творится?» Выбралась из воды, оставляя мокрые следы на дороге. «Надо хоть ноги обтереть от грязи, что ли?» Я как раз копалась в сумочке, разыскивая влажные салфетки, когда почувствовала чей-то взгляд. Сначала решила, что мне показалось, но взгляд был очень осязаемым, словно ядовитый паук ползал по коже, заставляя приподниматься волоски на ней. Заныло под ложечкой, захотелось передернуть плечами, стряхивая это липкое прикосновение. Не выдержав, подняла голову, но взгляд мгновенно пропал, словно паук спрятался в свою нору. С облегчением выдохнула, как могла, обтерла выпачканные ноги, и побежала к телеге. «Вы не видели здесь девушку в синем платье? Она курила возле ресторана?» — спросила с надеждой. Вдруг кто-то ее запомнил. Наташу сложно не заметить. Загружавшие телегу мужчины бросили свое занятие и молчком уставились на меня. «Не видели?» — переспросила я, переводя взгляд с одного мужского лица на другое. «Девушка в синем платье из ресторана вышла». «Нет тут никакого ресторана», — коверкая слова, ответил старший, рыжий с густой кучерявой бородой. «И девушек не было, только ты». И нехорошо так переглянулся с другим мужчиной, рослым блондином с грубым лицом, не спускавшим немигающего взгляда с моего декольте. «Откуда ты взялась, красавица? Я тебя здесь раньше не видел», — прищурился рыжебородый и опять быстро взглянул на блондина. «Я здесь недавно», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Боже мой, что я несу? Где здесь? Где я очутилась? Куда подевалась Наташа?» Оглянулась на двери ресторана, и мне стало совсем плохо. Никакого ресторана там и правда не было. На месте модернового здания с окнами во всю стену и дизайнерской дверью из матового стекла стоял трехэтажный дом. Стены сложены из крупного камня, узкие стрельчатые окна, каминная труба на поросшей мхом черепичной крыше. В стене огромная, в два моих роста дверь из толстых, грубо обработанных досок. Над ней покосившаяся вывеска «Таверна Сердце Дракона». «Сердце дракона», — повторила я машинально. Потрогала свой кулон, сделанный как раз в форме сердца. Силой ущипнула себя за руку. Вроде бы так нужно сделать, когда не понимаешь, спишь ты или находишься в реальности. Щипок отозвался острой болью. «Ну, отлично, я в ясном уме и твердой памяти. А все вокруг — реальность. Реальность!» То есть огромная дощатая дверь в каменной стене с покосившейся вывеской, улица с булыжной мостовой, телега, запряженная помесью верблюда и лошади. Это все реальность? Мужчины в старинных одеждах и с оружием тоже реальные. И вон то странное красное марево, висящее над полем и прячущее от взгляда горизонт, абсолютно настоящее? Я начала пятиться от телеги, руками прикрыв грудь от настырных мужских взглядов, и нести какую-то чепуху. «Спасибо, уважаемые, вы мне очень помогли. Извините, можно бы еще поболтать, но, к сожалению, мне пора». Я пятилась, а в голове сумасшедшими белками скакали мысли. Где я очутилась, совершенно непонятно. Другой мир, другая эпоха. Но главное, как это произошло? Оглянулась на дверь таверны. Это портал, что ли? Как мне вернуться? Я не хочу здесь оставаться, не хочу. Куда же ты уходишь, красавица? Позвал меня рыжебородый от телеги. Побудь еще с нами. Нужно идти, меня ждут. Крикнула, продолжая идти спиной вперед. Почему-то я боялась повернуться. Казалось, эти мужики с телега непременно сделают что-то нехорошее. Стоит мне перестать следить за ними. Как мне вернуться в мой мир? Может, снова открыть эту дверь, и за ней окажется ресторан, где проходит средневековье пати? И меня ждет Наташа? Окрыленная этой идеей, я повернулась к таверне и застыла, боясь поверить своим глазам. Огромная дверь сначала вспыхнула по периметру голубоватым светом. Затем по ней побежала рябь. Несколько томительных секунд, растянувшихся для меня в минуты, и вместо деревянной двери появилась другая, модерного дизайнерская, из матового стекла. Та самая ресторанная дверь, в которую я заходила. «Пожалуйста, пусть это будет не мираж!» Простонала я и с усилием, переставляя ставшие тяжелыми ноги, побежала к ней. Мужчины у телеги что-то кричали мне вслед. Кажется, предлагали поехать с ними. Но я неслась к своей двери. Я одолела больше половины пути, когда мне наперерез, словно из ниоткуда вышел мужчина. Не успев среагировать, я на всем ходу задела его плечом. От удара меня зашатало. Я нелепо замахала руками, пытаясь удержаться на ногах, и в который раз за сегодняшний день меня поймали за талию. «Вы не ушиблись, милая?» Надо мной склонилось озабоченное мужское лицо. Держащий меня красивый блондин пробежался по мне взглядом, задержался на декольте и предложил. «Раскаиваюсь и готов компенсировать вам ущерб. Пойдемте, я провожу вас в гостиницу, где остановился. Закажу нам что-нибудь выпить для успокоения нервов или...» «Ничего не надо!» — вскричала я. «Какая гостиница? Какое выпить? Мне к таверне надо!» Глянула поверх мужского плеча и ахнула. Моя дверь в каменной стене вдруг начала мерцать и пошла волнами. Неужели собирается снова исчезнуть? «Нет, пожалуйста! Я не могу здесь остаться!» Ужас придал мне каких-то сверхъестественных сил. Я стряхнула у себя руки мужчины, подхватила упавшую на мостовую сумочку и гигантскими скачками понеслась вперед. Сердце бешено колотилось, грозя выскочить из груди. Легкие рвало от напряжения. Я хватала воздух широко открытым ртом и мысленно умоляла дверь подождать еще немного. 3 шага до двери, 2, 1... В последнем, отчаянном рывке я схватилась за поплывшую ручку, дернула на себя и ввалилась в открывшийся проем. По спине меня силой ударила грубо сколоченная деревянная створка. Стих шум голосов, и десятки грубых мужских лиц повернулись в мою сторону. Со стоном отчаяния я сползла спиной по двери на пол. Села, наплевав на грязь и хорошие манеры, и закрыла глаза. «Не успела. Опять эта жуткая таверна». «А ну-ка иди сюда, крошка», — прозвучал надо мной грубый голос. Я распахнула глаза и едва не закричала от ужаса, глядя на склонившееся ко мне безобразное, словно у людоеда из страшной сказки, мужское лицо. «Нет», — застонала, вжимаясь в дверь. «Нет, не трогайте меня». «Давай, иди ко мне, малышка, не дергайся», — прорычал кошмарный тип и словно пушинку поднял меня в воздух. В глазах потемнело, и я отключилась.